Глава 18. Когда это случилось, никто точно не знает или не помнит. Может, 1000 лет назад, может, 2, а возможно и гораздо больше. Живущая в памяти людей история говорит только об одном. В незапамятные времена на материк, что сейчас именуется Вармином, неведомо откуда пришли 8 неизвестных, положивших начало людской цивилизации, назвавшей этих пришельцев основателями. Достоверно нет информации и о силе, которой они обладали. Однако ее вполне хватило, чтобы заселить весь материк и построить гигантские подземные убежища, названные башнями. Эти укрытия не знали износа и были возведены из неизвестного материала, что не пропускал ни земной холод, ни вездесущую влагу. Даже на самых нижних этажах, где обосновались богатые и влиятельные семьи Вармина, всегда тепло, в достатке свежего воздуха и нет угрозы подтопления. Там же обитают представители верховной власти каждой башни – эфоры, возглавляемые выборным лицом из своего числа. На средних этажах проживают состоятельные торговцы и зажиточные обыватели, как правило, проматывающие состояние, доставшееся по наследству. Здесь же оборудованы склады и резервуары с продовольствием и водой, товарами и всем необходимым, дающим возможность многие месяцы провести комфортную жизнь в полной изоляции. Верхняя часть башни – это прибежище всевозможного рабочего и служивого люда, фермеры и крестьяне, собиратели и рыбаки, мелкие торговцы, мастеровые – небогатые приезжие, охранители общественного порядка и прочие обедневшие обитатели. В многочисленных боковых ответвлениях скрываются подземные хозяйства и теплицы. Сколько таких убежищ было возведено основателями, тоже неизвестно. Предания даже рассказывают о тайных башнях, скрытых на материке, никогда не знавших людского присутствия и полных неведомых сокровищ. Многие отправлялись на их поиски, но все они закончились безрезультатно. А может, это и вовсе просто красивая сказка, и не более. Ранис не знал ответа. Так жили люди на Вармине уже 100 лет, если не 1000. Все согласно установленному порядку, год за годом, сотню лет за сотней, обустраиваясь внутри своих башен и путешествуя между соседними. Пока однажды основатели не покинули Вармин, оставив после себя традиции, что следовало соблюдать неукоснительно. Официальная история, что проповедуют эфоры, возглавившие башни после ухода истинных хозяев материка, говорит, что вознеслись они на небеса в огромной повозке, запряженной 4 огненными великанами. Традиции велели людям не покидать пределов башен, за исключением возделывания полей и добычи ресурсов, ссылаясь на неведомую угрозу, что могла прийти в любой миг. Однако прошли годы, и среди населения стали возникать иные идеи. Люди покинули надежное убежище и начали заселять остальной материк. Часть из них обосновалась в северных горах, а часть расселилась по всей равнине и далеко за ее пределы. Тогда-то люди и встретили народ тегрмов, обитающих в низовьях северных гор, и обнаружили вотчину Латрам – сырой лес. Если первые отнеслись к пришельцам нейтрально и даже начали торговать с ними, то вторые оказались совершенно нетерпимы к чужеземцам. После нескольких вооруженных столкновений на востоке побережного леса установилась шаткая пограничная зона, пересекали которую только самые отчаянные. И только было люди Вармина начали обустраивать на поверхности свои города, как явилась предсказанная традициями беда. На материк раз за разом стали обрушиваться приходящие с юга волны прилива, убивающие всех, кроме растений. Понеся огромные потери, выжившие в ужасе заперлись в своих башнях. Со временем в них вновь стало тесно, и население опять стало заселять материк, на сей раз оборудуя свои новые жилища по образу и подобию покинутых, уяснив, что только жизнь под поверхностью или далекие горы на севере может быть спасением. Так почти весь Вармин оказался заселен множеством более мелких подземных башен и башенок, в которых жили от нескольких десятков людей до нескольких тысяч. Вокруг каждой крупной башни неизбежно разрастается нагромождение временок, жилищ, где проводят свои дни обитатели верхних этажей, поднимающиеся на поверхность между смертоносными приливами. Самые примечательные места в таком городишке – торговый постой и торговые ряды с прилегающим к ним мастеровым районом. Так прошли еще столетия, а потом с небес на землю обрушился гнев основателей, и никто точно не знает, почему. Эфоры в башнях утверждают, что жители одной из крупных башен, что была в трех днях пути от Саверо, стали пренебрегать традициями, и основатели покарали 100 000 человек, не щадя никого. Гнев их пал даже на безвинных обитателей соседних маленьких башен. С тех пор пепельную равнину обезображивает многокилометровая зона, названная Шрам, в которой нет ничего живого. А вера в традиции стала непоколебимой для большинства жителей Вармина. Кем же все-таки были основатели? Когда я попытался оформить вопрос к Ранису, в котором спрашивал, не боги ли они, у меня ничего не вышло. В языке Вармина вообще не оказалось такого слова, а моя попытка сформулировать образ всемогущего существа и вовсе была встречена хохотом. «Безграничная сила! Это ж надо! Вот же какие вы иномерцы-выдумщики!» Отсмеявшись, утирал Ранис повлажневшие глаза. Разговор, в котором он рассказывал летопись своего мира, пришелся на вечер, когда, изнемогая от усталости, мы расположились на ночлег, на десятки километров удалившись от сгоревшего обоза. «Да если бы такое нечто существовало, то зачем ему бессильные и ограниченные люди понадобились? Чтобы изучать их как насекомых с высоты своего величия? Так раз если это нечто имеет возможности без границ, то зачем изучать, если оно знает все и вся наперед? Сразу как подумал, так сразу и получил разом все варианты ответов. А иначе, какая же это сила безграничная?» Ранис снова хихикнул и устало выдохнул, поглаживая усы и глядя, как я грею в котелке наш нехитрый ужин. «Основатели были людского племени, но со своим могуществом, которого нет у живущих ныне людей, потому как оставили после себя множество чудес. Но обо всем по порядку. Так на чем я там остановился? А, да, особые башни». Среди крупных башен Вармина особо выделялись несколько убежищ, в которых, по преданиям, жили сами основатели. В центре материка находится самая большая из известных – башня Эфоров, обитель основателя Шабала, средоточие власти и соблюдение традиций. Неподалеку от нее – зеркальная башня Агуры, место, где создаются зеркала, служащие дальними средствами связи. Чуть дальше, к востоку, разместилась башня мастеров Явора и сторожевая башня Варла. В одной обучаются и познают тайные искусности ремесленники, а в другой готовят охранителей общественного порядка, следующих указаниям эфоров по соблюдению традиций. Еще дальше на восток, на самом краю пепельной равнины, располагается башня путешественников Саверо, крупнейший перевалочный пункт всех караванов, двигающихся на север. В северной вершине равнины нашли свое пристанище сразу две великие башни – Тленна, имени основателя Луна, и Торговая, основательницы Эмиры. Первая закрыта для посещений и охраняется стальными големами, называемыми гвардейцами основателей. А вторая, хоть и носит наименование «Торговой», самой торговлей занимается не более, чем любая иная, и охраняет ее также множество гвардейцев. Говорят, что люди там живут в невиданной роскоши и грезят наяву чудесные видения, сами находясь в полусне. Опять же, сведений о том весьма мало, и все они могут оказаться простыми выдумками. И, наконец, на юге, в огромном и единственном порту Вармина, расположена безымянная башня, обитель Алых Сестер, которых всех как единую зовут одним именем, отдавая дань памяти ее основательнице Талле. Алые сестры единственные, кто может безбоязненно путешествовать по Вармину и даже за его пределами. Сила их велика, и говорят, что даже в одиночку Алая Сестра стоит целого войска. Но используют они свою силу только во благо людей, исцеляя безвозмездно всех больных и раненых. Если, конечно, не покушаться на жизнь сестер. Своё могущество Алые Сестры получают в безымянной башне, приходя туда обычными девочками и женщинами. В чем заключается ритуал приобретения такой силы, никто, кроме них, не знает. «А теперь о самом главном», — сказал Ранис, вороша прутиком угли в кострище. «Около 200 лет назад появился на Вармине некто, кто основал учение десяти, в которое верую и я. Все началось с того, когда этот человек стал подмечать разное, что смог собрать в единую картину, хоть не полную и по сей день. Понимаешь, все письменные свидетельства нашей истории, от легенд до сказок, датируются не более чем 500 зимами, как мы на юге отмечаем годы жизни». Словно до этого и не записывали ничего. Эфоры объясняют это тем, что в те времена, когда основатели еще жили среди людей, не требовалось ничего записывать, а все передавалось от человека к человеку, ибо в мире не было лжи. Перед своим уходом основатели, предвидя падение человечества, оставили традиции, что стали первым письменным документом нашей цивилизации. Однако... Ранис сделал паузу, привычным жестом поглаживая свои усы. Однако иногда находят странные книги, которые опровергают слова эфоров. Их тут же признают ложными знаниями, что создают смутьяны, чтобы сподвигнуть людей на нарушение традиций. Такие письмена подлежат уничтожению, зачастую с теми, кто решился обнародовать свою находку. Только слово «не житель башни», запертый в ней приливом. Выпущенное на свободу, оно может быть услышано многими. Некто усомнился и стал собирать информацию, обосновал которую на закате своих лет в учении десяти. Мы, его последователи, верим, что официальная история не полна, а самих основателей, пришедших на Вармин, было 10. Торговец умолк и покачал в руке свою фляжку. Послушав бултыхание оставшейся в ней жидкости, кисло усмехнулся. Неторопливо отвинтил крышку и сделал маленький глоточек. А затем снова начал рассказывать. По его словам, личность человека, создавшего учение 10, так и не была раскрыта. А его наследие осталось в виде небольших книжец в ладони размером. В них говорится, что между основателями произошел разлад от того, что двое из них отказались покидать Вармин и возноситься на небеса. Они хотели и далее жить с людьми, осеняя их своей мудростью и бескорыстно делясь знаниями. Суть появления шрама же описывалась как финал войны между основателями, в которой двое оставшихся на материке были уничтожены вместе со своими сторонниками. Создатель учения призывал не верить ему на слово, а всем и каждому взглянуть на барельефы основателей, сохранившиеся на средних и нижних уровнях в каждой созданной ими башне, и сказать, что он там видит. Ранис очень рекомендовал и мне, как только окажусь в Саверо, найти такой исторический памятник и внимательно осмотреть его, а до той поры не спешить с выводами. Естественно, эфоры преследовали и уничтожали идеологов учения, а потому оно ушло в глубокое подполье, тайно и осторожно вербуя новых сторонников. Однако и официальная история Вармина, и учение 10 в своих тезисах сходились в одном. Величайшую угрозу человечеству несут иномирцы. Утверждалось, что все они являются пособниками Латрам, и, пополняя их ряды, способны окончательно уничтожить загнанных под землю людей. Пришельцев из иных миров изображали со всевозможными пороками, обладающими силой обманывать своим беззащитным обликом. Ранис и сам так думал до того момента, пока не увидел, как я расправился с парочкой Латрам. Живой разум торговца, когда-то уверовавшего в намеренный обман населения эфорами, смог допустить и иную неточность, может, даже совершенную из-за неполноты знаний, уже в своем собственном учении. Ну, или не все иномирцы несут погибель человечеству, ведь недаром они такие разные. Так что вот как обстоят дела. Вставая, подвел итог своего рассказа Ранис. Спать укладываемся. Завтра нужно много пройти, и по дороге я выслушаю тебя. Я молча кивнул, погруженный в свои мысли, и пронаблюдал, как торговец подошел к нашим вещам, поверх которых лежала палка с примотанными к концам отрубленными руками Латрам. Разломив ее пополам, он вонзил обломки с останками в землю по обеим сторонам нашей стоянки. Объяснять мне смысл его поступка не требовалось. Еще в пути он рассказал мне, зачем тащит этот трофей с собой. Всем бывалым путешественникам на Вармине известна особенность Латрам, которых страшится все зверье. Неся отрубленные руки одного из них с собой, мы гарантированно избегали осознанного нападения хищников, а расставленные на ночь ближе к лесу, они обеспечат нам покой и во сне, не утруждая себя выставлением караульного. От злонамеренных людей это, разумеется, не убережет. Однако от них не спасет и одинокий ночной страж. Впрочем, прохожих, какие бы намерения у них не были, здесь ожидать не приходилось. Слишком близок шрам. Поудобнее устроившись, и отогнав от себя мысли о, возможно, окружающем меня радиоактивном излучении, исходящем от места древней катастрофы, я провалился в бездонно-чернильный сон.